Глава вторая. Столичные вести. Профессора Сеченов и Баталов, исследующие в Московском университете при участии двух ассистентов состав человеческой крови для возможного безопасного переливания крови от одного человека к другому, утверждают, что кровь каждого человека относится к определенной группе. Опыты по установлению точного числа групп человеческой крови и изучению их отношений между собой продолжаются. Утренние газеты расплывались перед глазами, я смаргивал, но сосредоточиться так и не мог. Перед внутренним взором стояло лицо слуги. Потом оно так же, как и буквы в газетах, расплывалось, куда-то исчезало. Кофе не помогало, жизнерадостная Вика тоже. В доме ничего не слышали, про пропажу Алексея никто не спрашивал, просто еще не заметили. Слуги постоянно сбегают, это не новость. Текучка огромная, хорошая слуга, штука редкая и дорогая, так же, как и кухарки. Идут в низшее звено прислуги вчерашние крестьяне, большей частью неграмотные и бестолковые. Такого надо стажировать несколько месяцев, пока пообтешится. Да и ту же кухонную работницу для начала приходится учить элементарным вещам. Руки мыть после туалета, к примеру. Единственный раз, когда я видел бурное проявление эмоций у обычно невозмутимого Чирикова, связан как раз с прислугой. «Ты что такой хмурый?» — поинтересовалась Таля, разглаживая белый накрахмальный передник. «Да вот, пишут про меня в очередной раз ерунду всякую. Это Московские ведомости, почти официальный орган печати. Какие исследования? Откуда два ассистента?» — бросил я газету с заметкой вверх. «Кто-то что-то услышал, следующий придумал, а потом все собрали и переврали». «Как ты сказал? Орган печати?» Вика хихикнула, подошла ближе. «У тебя часто такие фразы бывают. И откуда ты их только берешь?» «Свыше», — буркнул я. «Нам все дается свыше. Всякие беды тоже. Священники говорят для укрепления духа». «Не переживай так». Вика подошла ближе, провела прохладной рукой по лицу. «Все будет хорошо. Ой, а я тут на улице Винокурова-младшего встретила». «Емельяна?» «Его. Шел, хмурый такой на лице, след от нагайки. Но старый. Меня не узнал. Или сделал вид, что не заметил». Я тяжело вздохнул. С Винокуровым-старшим мы насчет брата уже давно не разговаривали. Заключили некий пакт о молчании. Прям по древним правилам: не спрашивай, не отвечай. Тем более Александр встал на новую подстанцию. Дело у него было выше крыши. Нагайкой могли казаки приласкать. Их на разгон из тачек вызывают. «Ой, зря власть злит народ. Вместо того, чтобы дать гражданам рабочее законодательство, точнее, вообще сделать народ гражданами с правами, царь предпочитает плыть по течению. А мы вместе с ним плывем к огромному водопаду, Ниагарскому». «Первый сигнал, нет, это даже не ходынка. Давка станет дурным знаком лишь для небольшой части неофициального духовенства. Всякие толстовцы, иоанниты. И не русско-японская война. Тут в царе засомневалась лишь каста военных да незначительная часть левой интеллигенции. Последние будут радостно тереть ладошки, а Кела промахнулся. Полезли в Корею и получили по сусалам. Так вам и надо. Не с нашим рылом, да в калашный ряд мировых гегемонов. И даже не подавление революции 905 года, не ленский расстрел заложили основы Ипатьевского подвала. Здесь разуверилась в императорском доме право интеллигенции, часть пролетариата. Народ же все еще безмолвствовал. Финалом десакрализации Романовых стало кровавое воскресенье. К царю с петициями шли вчерашние крестьяне, рабочие со своими семьями, и вел их народный поп Гапон. Шли с хоругвями, иконами, славили Николая, ждали и надеялись. А тут расстрел, казаки, погибли женщины, подростки. Вся Россия ужаснулась. Раненых никто не спасал, врачей не пускали через оцепление. Тут-то леваки и вцепятся в отличный повод. Нелегальные газеты начнут расходиться огромными тиражами. У агитаторов тоже появится шикарный повод для призывов к свержению монархии. Ну а Первая мировая — это уже гвоздь в гроб империи. Писали за славян братушек, только всякие болгары да сербы добра не помнят и не ценят. А немецкая военная машина — это немецкая военная машина. Ты чего такой мрачный? Ну, улыбнись. Таля опять погладила меня по лицу. «Виктория Августовна», — официальным тоном обратился я к девушке, — «после утреннего обхода извольте заехать в книжную лавку». «Зачем?» «Хочу повесить портрет императора в кабинете». «В приемном же висит один», — растерялась Вика. И тут пусть будет. Не в качестве символа, но как напоминание о том, куда едет страна. Ниагарский водопад, он вон, шумит уже впереди. Такое впечатление, что все только и ждут момент, когда я войду в кабинет, чтобы немедленно ворваться следом и сообщить о срочной нужде. А ведь практически у всех есть доступ к моему организму почти круглосуточно. А с другой стороны, хорошо, что стараются не беспокоить меня, когда я не на работе. Странно, но сегодня никто не пытался штурмовать дверь. Удивительно даже, может, случилось что? Я выглянул в приемную. Никого. Один Должиков занимается своими делами. «Чай принести, Евгений Александрович?» — оторвался он от бумаг. «И я научился варить кофе не хуже нашей поварихи. Турки». «Молодец». «Нет, чуть позже. Просто нет никого, удивился». «Да, странно», — вежливо улыбнулся секретарь и продолжил разбирать почту. Я подошел к окну на доносящийся шум. «Ах, вот почему никого нет. У нас тут шоу во дворе. Дворник что-то странное грузит в телегу, вокруг которой акулы нарезают круги всклокоченной слава. Естественно, с разных сторон на это дело смотрят любители понаблюдать за чужой работой. Грешен, сам таким занимаюсь постоянно. Номер 3 в рейтинге после пожара и текущей воды. «Антонов!» — крикнул я. «Ко мне зайди». «Действительно, если мне не видно, то что идти самому интересоваться?» Слава зашел походкой двоечника, которого вызвали к директору школы. Как говорила моя учительница, нога за ногу. И вид у него был вовсе не такой, с каким сообщают о чем-то хорошем. «Что случилось, Антонов? Ты решил переехать и жить с лаборанткой Аней? Грешновато». Неразделенная любовь подчиненной к начальнику секретом не являлась. У Ани были замечательные красивые глаза изумрудного цвета. Остальное, как и в пошлом анекдоте, составляла та самая часть организма, для которой нет названия, несмотря на очевидность наличия. Работала она отлично, так что у Антонова, даже если бы он захотел, повода расстаться с ней не было. «Шуточки у вас, Евгений Александрович. Я с нашими сотрудниками никогда. Это кролики?» «Что, взбунтовались?» «Вот дурная привычка. Понимаю, как только начинаю нервничать, так сразу во мне просыпается неутомимый мастер плоских шуток». «Передохли», — выдохнул Слава. «Все?» — от удивления я даже привстал. «До одного. Никто не выжил. Эпидемия какая-то». «Кролики у нас никакой не ценный мех, а подопытные животные. Допускаю, что кто-то из персонала втихаря употребляет их в пищу, хотя я бы сильно подумал. Сначала их заражают всякой дрянью, потом фигачат недопенициллин. Но ведь все равно мясо». Что за мор случился среди ушастых, знать не знаю. Я не ветеринар, от разведения этих тварей далек как от балета. Наверняка какая-нибудь вирусная фигня, передающийся воздушно-капельным путем. В довольно тесном загончике любой чох моментально поразит все поголовье. И, как назло, анатомички, исследовать погибших, у нас пока нет. Все собираюсь завести, и все другие дела более важные не дают. Трупы куда вывозить собрались? Есть тут скотомогильник неподалеку? Если нет, сжечь. Федор Ильич сказал, все сделает. Как бы вы без директора жили? Скоро без Чирикова в сортир сходить не сможете. Клетки тоже уничтожить. Вот, теперь новый расход на новую звероферму. Денег практически не вижу. Только пришли десятки тысяч от Келлера, и вот их уже нет. Надо срочно дожимать думских. Пусть, наконец, открывают городской кошелек и начинают платить. Церковь наша приходская, Николай Чудотворец, на курьих ножках, совсем недалеко. Прошел в сторону Садового немного, оставил по правую руку Большой Ржевский переулок и на месте. Кстати, настоятели, что старый, что новый, не без гордости рассказывают, что пушкинская избушка на курьих ножках, стоящая на Лукоморье, это их храм. Родители поэта жили рядом, а сам Александр Сергеевич здесь и родился. Впрочем, с местами, где солнце нашей поэзии увидело свет, в Москве примерно как в Элладе с родиной Гомера, не счесть. Новый священник, отец Тарасий, молод, лет 30. К нашей службе испытывает неподдельный интерес и относится весьма благосклонно. По крайней мере, не настаивает, чтобы я еженедельно посещал службы, и про живущую рядом девицу Таль не заикался ни разу, хотя наверняка ему уже давно нашептали. Но сейчас я вдруг сам решил посетить его. Надо с кем-то поговорить. Слишком уж случившееся выбило меня из колеи. Вроде хожу и делаю то же, что и до этого, а покоя нет, будто камень на душе. И если судьба залетных жуликов меня не тревожила, то то молодой пацан, даже жизни не видевший, оступившийся по скудости ума, из головы не выходил. Церковь маленькая, и на воскресной службе здесь бывает тесновато. Зато сейчас, в будний день, тихо и спокойно. Настоятель возился возле ограды, но, увидев меня, отряхнул руки и пошел навстречу. Мы обозначили получение благословения, и отец Тараси спросил: «Что-то случилось?» Священник взял с ограды полотенце, вытер от пота почти безусое и безбородое лицо. Видно, что отращивает батюшку волосы, но получается плохо. Так, редкие неубедительные пучки. «За советом, батюшка!» Я помню историю про ослиные уши царя Мидаса и говорящий тростник, поэтому на тайну исповеди надеяться не стал. К тому же мы просто беседовали. «Давайте присядем», — священник показал настоящую в тени лавочку. «А хороший у него тут уголок устроен. Плющом увитая беседа, птички поют». «У меня был слуга», — начал я, когда мы сели поудобнее. «Возможно, вы видели его, молодой парень, Алексей». Тарасий кивнул, вроде как вспомнил. Мало ли кто ходит к исповеди. Послушал стандартный рассказ про мелкие грешки, назначил епитимию и до свидания. Впрочем, меня это не очень волновало. Недавно он исчез. Сначала мы думали, что просто убежал. Но потом я узнал, что его убили воры, подговорившие украсть у меня документы. «Он был наводчиком?» — коротко спросил священник, перекрестившись. «Бог знает». Я пожал плечами, тоже осенил себя крестом. «Жалко парня». «Ты дал ему работу, кров, а он тебя предал. Не вина тебя гложет, а обида». Я задумался. Платил я Алексею немного, но всегда вовремя. Кузьма учил парня, заботился о нем. Да, кров тоже был за мой счет, как и стол. «Послушай притчу». Тарасий достал четки и начал их перебирать. «Она не совсем православная, но, мне кажется, очень подходит к этому случаю. Как-то раз к одному старому монаху пришел парень. Говорит: в моей семье всегда есть обида. Живем хорошо, дружно, счастливо, но случится скандал, и все рушится. Я так не могу. Помоги понять, в чем дело». Хмыкнул старец и молвил: «Принеси завтра кувшин кислого вина, и я покажу тебе, что есть обида». Как договаривались, принес парень кувшин перебродившего вина под утро. Достал монах несколько чашек и молвил: «Обиды подобны кислому вину, терпение же подобно чаше. Перельется вино, жди беды. Наполни малую чашу и выпей». Удивился парень, но сделал. Скривился, но проглотил кислое вино. «Видишь, чаша опять пуста и нет обиды. Так поступает любящий человек. Жить с таким приятно и беззаботно. Но много ли вина ты сможешь выпить?» «Боюсь, даже вторую не выдержу», — грустно ответил парень. «Если ты подливаешь вино обильно, рано или поздно человек отказывается пить. Теперь наполни-ка мне малую чашу». Не успел парень долить вино, как выплеснул мудрец чашу ему в лицо. «Вот, опять пусто. Некоторые люди не проглатывают обиду». Я сидел и ждал, когда разыщут Моровского. Что ни говоря, граф стал уверенным номером два в нашей негласной табели о рангах. И в морг он ходил тренироваться гораздо чаще других и предлагал новшества в количествах, превышающих совместный энтузиазм остальных врачей. Понятно, нацелился на мое кресло, когда я уйду на повышение. А что такое произойдет, он не сомневается. И пусть. Норов поляк запихнул куда подальше. Хирург он хороший, а доводить персонал до мокрых штанов одним фактом своего существования умеет не хуже моего. Потому я сослал его на подстанцию, чтобы больше опыта самостоятельной работы поднабрался. Но палка о двух концах. Вот он мне понадобился довольно-таки срочно, а найти его не могут. Уже и вслед за ним на вызов Нарочного отправили, ответа никакого. И когда я уже начал думать над введением в жизнь запасного варианта, Моровский явился собственной персоной. «Здравствуйте, Евгений Александрович. Если я застрелю парочку кучеров, как думаете, суд меня оправдает?» От лица поляка можно было прикуривать. «У этого подлеца ось сломалась, видите ли. Больной в карете, нас вместе с ним тряхнуло знатно. А это чудо природы только затылок чешет. Знать не знаю, как оно приключилось». «Суд оправдает, да только ведь и следующие будут такими же, если не хуже». «Вы меня искали? Хорошо, что ваш посланец был с каретой, и мы в нее нашего пациента перегрузили. А тут недалеко было, чем телефон искать». «Очень хорошо. Переодевайтесь, будете ассистировать на холецистэктомии». «Кто-то особенный?» — осторожно поинтересовался граф. «Можно сказать и так. Пороховщиков». «Издатель «Русской жизни»?» «Да». «Вот интересно. Большинство вспоминает «Славянский базар», а Вацлав — газету, к тому же закрытую». «С тех пор, как я переехал, мы с Пороховщиковым встречались редко. У него своя работа, у меня своя. Общаться интересно, но все времени не хватает. Вот так и скатишься до уровня новогодних открыток. Хотя хорошее, несомненно, помнить надо. В отличие от плохого, это можно и забыть. Вместе с человеком, который нехорошо поступил, конечно же». Едва я пришел из церкви, позвонила жена Александра Александровича, Эмилия Карловна. Поехали на воды в Карловы Вары. Там Пороховщикову стало плохо, вернулись, и вот мы здесь готовимся к операции. Сдвинулся чего-то камень, пошел на выход да застрял. Ну и самолечение до добра не доводит. Повторил все возможные грехи больных холециститом, начиная от, мягко говоря, погрешности в диете и заканчивая горячей грелкой под бок. Кстати, грелка от Келлера. Прогресс, как говорится, в массы. Пороховщиков лежал в постели, бледно-желтый, осунувшийся, с темными кругами под глазами. Настоящая панда. Пока везли больного из Староконюшного, недалеко и километра нет, я решил, что оперировать буду золотым составом. С двумя ассистентами, опытной сестрой и лучшей анестезисткой. С Викой, конечно, приятно работать, но это не дренажи в разрез пихать, когда все на виду. Традиционно уже начали моей командой «Приступим, помолясь». Шуточное напутствие 21 века здесь превратилось в целый ритуал с крестным знамением. Пока ассистенты Моровский и Малышев возились с разрезом, я вспомнил, как начинал операции под блюз. Считал своим талисманом и даже стал напевать «I went to the crossroads, fell down on my knees». «А у вас приятный баритон», — отметил Моровский. «Никогда не слышал, чтобы вы пели. Это на английском?» «Да», — буркнул я, замолчав, — «но выступать не планирую, только в ванной». «Там все певцы», — пошутил граф, и мы посмеялись. «Давайте работать уже. Коль скоро пузырь напряженный, через мини-разрез рисковать не будем. Вацлав Адамович, лигатуру на сосуд активнее накладывайте. Мышцы рассекаем. Хорошо. Андрей Германович, печеночные зеркала. Готово. Разрезик. Ну вот и виновник торжества». Желчный пузырь, как на картинке в учебнике, торчал в просвете раны. Огромный, багрово-синюшный. Неудивительно, что столько страданий причинял. «Помните, мы говорили об электрокоагуляции мелких сосудов?» — спросил Моровский. «Вот как начну спать не по 4 часа, а хотя бы по 6, так сразу и займемся», — ответил я. «Дело нехитрое, думаю, хватит пар десятков кроликов в жертву. Не отвлекаемся. Пунктируем пузырь». Тут свет в операционной мигнул и погас вовсе. В самый ответственный момент. «Да чтоб тебя, а? Что с электричеством?» Хваленая немецкая динамомашина дала сбой. Операцию мы доделали по старинке с керосиновой лампой. Вот и мечтай об аппарате ИВЛ и электрокоагуляции. После хорошо сделанной работы, если тебе не надо зашивать рану, писать протокол операции и творить другие, не менее увлекательные вещи, что сделает нормальный хирург? Правильно. Спрячется в кабинет и велит секретарю приготовить чай. Так зачем противиться самой природе? Я удобно развалился в кресле и решил немного помедитировать в ожидании Должикова. Если в процессе начну похрапывать, он разбудит. Как известно, лучший способ рассмешить Бога — рассказать ему о своих планах. Вот и я вместо спокойного чаепития получил звонок из приемного покоя. «Евгений Александрович, тут к вам полиция». И сразу же в коридоре затопали казенные сапоги. Дверь открылась, в нее ввалился грозный усатый околоточный, зацепив ножными дверной косяк. «Господин Баталов, собирайтесь!»